Глава 13. Старгород оживал ввиду приближения весны. Река собиралась скрыться, синела и пучилась. По обоим берегам ее росли буяны, кулей с хлебом и ладились широкие барки. Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали справлять в далекие страны тот самый хлеб, которого не доставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостаивались не все. Предложение труда далеко превышало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться. Нанятые были и другое дело, о них заботились. Их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся от котла, когда они наедались меру. До отвала наголодавшимся нельзя давать есть. Эти, как их называют, жадники объедаются, не просиживают зобов и мрут от обжорства. Недавно два таких голодных жадника, родные братья, рослые ребята с Оки, сидя друг против друга за котлом каши, оба вдруг покатились и умерли. Лекарь вскрыл трупы и, ища в желудке отравы, нашел одну кашу. Кашей набит растянутый до нельзя желудок, кашей набит был пищевод, и во рту, и в гортане везде лежала все та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи наголодавшихся братьев-жадников. Недосмотр был так велик, что в другой артели в тот же день за обедом посинели и упали два других человека. Эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человек, видавший уже такие виды. Объевшихся раздели до нога и держали животами пред жарким костром. Товарищи наблюдали, как из вытапливаемых бурлаков валил пар, и они уцелели и пошли на выкормку. Все это сцены, известные меж теми, что попадали с мекины на хлеб, но рядом с этим шли и другие, тоже, впрочем, довольно известные сцены, разыгрываемые оставшимися без хлеба ночами по глухим и уединенным улицам города, вдруг ни с того ни с сего начали показываться черти. Один такой внезапный черт в полной адской форме с рогами и когтями дочисто обобрал двух баб, пьяного купца и совершенно трезвого приказного, ходившего на ночное свидание с купеческую дочерью. Ограбленные уверяли, что у черта, которому они попались в лапы, были бычьи рога и когти, совершенно как железные крючья, какими бурлаки, накружая барки, шпорят кули. По городу никто не стал ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но черт все-таки таскался, его видели часовые, стоявшие у соляных магазинов и у острога. Он даже был так дерзок, что подходил к солдатам ближе, чем на выстрел, и жалостно просил у них корочки хлеба. Посланы были ночные патрули, и один из них, под командой самого исправника, давно известного нам воина Парахонцева, действительно встретил черта, даже окликнул его, но, получив от него в ответ «свой», оробел и бросился бежать. Ротмистер, не полагаясь более на средства полиции, отнесся к капитану Повердовне и просил содействия его инвалидной команды к безотлагательной поимке тревожащего город черта. Но капитан затруднялся вступить в дело с нечистым духом, не спросив на то особого разрешения у своего начальства, а черт между тем все расхаживал и, наконец, нагнал на город совершенный ужас. В дело вмешался протоиерей Горцианский. Он обратился к народу с речью о суеверии, в которой уверял, что таких чертей, которые снимают платки и шинели, вовсе нет, и что бродящий ночами по городу черт есть все, конечно, не черт, а какой-нибудь ленивый бездельник, находящий, что таким образом, пугая людей в костюме черта, ему удобнее грабить. На протопопа возгрелось сильное негодование. Уставщик раскольничьего молитвенного дома изъяснил, что в этом заключается ересь новой церкви, и без всякого труда приобщил к своей секте несколько овец из соборного стада. Черт отомстил Грацианскому за его отрицание еще и иным способом. На другой же день после этой проповеди на потолке в сенях протопопского дома заметили следы грязных сапогов. Разумеется, это всех удивило и перепугало. Кто бы это мог ходить по потолку кверх ногами? Решено было, что это никто иной не мог сделать, как черт, и протопоп был бессилен разубедить в этом даже собственную жену. Вопреки его увещеваниям, отважный демон пользовался полным почетом. Его никто не решался гневать, но и никто зато после сумерек не выходил на улицу. Однако черт пересолил, и ему зато пришлось очень плохо. На улицах ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вот вслед за сим началось похищение медных крестов, складней и лампад на кладбище, где был погребен под пирамидой отец Савелий. Город, давно напуганный разными проделками черта, без всяких рассуждений отнес и это святотатство к его же вражеским проказам. Осматривавшие кражу набрели, между прочим, и на повреждения, произведенные на памятнике Савелия. Кресты, вызолоченная главка, венчавшая пирамиду, были сильно помяты ломом и расшатаны, но все еще держались на крепко заклепанном стержне. Зато один из золоченных херувимов был сорван, безжалостно расколот топором и с пренебрежением брошен, как вещь, не имеющая никакой ходячей ценности. Извещенный об этом Ахилла осмотрел растревоженный памятник и сказал: «Ну, будь ты сам Вельзевул, а уж тебе это даром не пройдет».